После тайной вечери, когда Иуда Искариот ушел заканчивать свое преступное дело, Иисус провел некоторое время в беседе со своими учениками, часть которой записана в 13 и 14 главах Евангелия от Иоанна, и в заключении сказал: «Встаньте, пойдем отсюда». Можем думать, что и здесь забота о других стояла у него на первом месте. Он не хотел, чтобы Иуда привел в этот дом римских воинов и первосвященнических слуг, которые могли бы причинить немало зла гостеприимному хозяину дома. Ученики послушно встали и пошли за своим учителем. Дорогою он сказал им одну из наиболее глубоких своих притчей, понимание которой избавило бы христиан многих опасных заблуждений. Вот эта притча-беседа. «Я есть виноградная лоза, а отец мой виноградар. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иоанна, 15 глава, с 1 по 5 стихи. Некоторые думают, что эта притча-беседа Христова была вызвана следующим обстоятельством. По свидетельству Иосифа Флавия, над входом в Иерусалимский храм красовалась чудесной работы золотая виноградная лоза, ветви которой свисали с высоты и вызывали изумление и восхищение зрителей. Другие свидетели говорят, что даже птицы ошибались и прилетали поклевать виноградных ягод этой лозы, какие в сущности были искусственными и безвкусными. Внешне почти неотличимы от действительных, но питательности никакой. Возможно, Иисус с учениками проходил мимо храма, ученики восторгались искусственной лозою, а Господь объявил им, что Он является истинной виноградной лозою, а они, Его ученики, ветвями. Виноградная лоза была символом еврейского народа. Об этом так написал псалмопевец: «Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю, горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограду ее так, что обрывают ее все, проходящие по пути?» Псалом 79, 8, 13 стихи. У пророка Исаии имеется следующая притча о винограднике. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды. А он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он терновником и волцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. И мужи Иуды — любимые насаждения его. Исаии 5 глава с 1 по 7 стихи. Как слова псалмопевца, так и слова пророка Исаии были хорошо известны апостолам Христовым, но теперь, на пути в Гефсиманию, они услышали нечто новое и особенное. Не Израиль, не дом Иуды, а Господь Иисус является истинной и верной виноградной лозою, а его ученики — ветвями. Вникнем в эту притчу. Виноградная лоза между плодоносными деревьями занимает очень скромное место. Но она разводится по всему миру, где только позволяют климатические условия, ради ее полезных и ценных ягод, какие употребляются и в сыром виде, и в сушеном изюм, и из каких приготовляют разные вина. Сама же древесина не годится ни на какие столярные изделия. Так, с человеческой точки зрения, Господь Иисус не имел ни вида, ни величия. О нем отзывались презрительно. Из Назарета может ли быть что доброе? Он не был ни народным вождем, ни законодателем, ни полководцем. Он не написал ни одной строчки какой-либо книги. А его последователями были простые рыбаки и рабочие. Но его влияние оказалось таким громадным, что с течением времени люди поставили его граничным камнем между древней и новой историей и усвоили летосчисление от Рождества Христова. Его влияние с годами не уменьшается, а возрастает, несмотря на разных противников. Ветви. Каждый год виноградная лоза пускает новые побеги или ветви, которые, питаясь соками лозы, приносят гроздья или кисти винограда. Ветвь, оторванная от лозы, засыхает, умирает и ни к чему не пригодна. Для ветви единственный выбор. Или оставаться на лозе и приносить плод, или быть отрезанной и брошенной в огонь. Осенью мало кто обращает внимание на ветки, а все любуются свисающими с них кистями винограда. Почему же в христианском мире происходит нечто обратное? Не смотрят на плоды, а спорят из-за веток, которая, мол, из них древнее, которая ближе к корню, которая крепче и так далее. Ветви и ягоды не могут правильно судить о себе подобных. Апостол советовал христианам: «Не судите никак прежде времени, пока не приедет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». 1 Коринфянам 4:5. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода», — сказал Христос. Задача ветви — пребыть на лозе. Плод будет появляться сам по себе по мере поступления соков из корней лозы. Ветви не суетятся, а спокойно перерабатывают то, что в них поступает из корней, из воздуха и от солнца. У некоторых христиан чрезмерная деловитость доходит до того, что лишает их личного общения с Христом, вследствие чего они засыхают, умирают и отпадают. Этим подтверждая слова Христовы: «Без меня не можете делать ничего». Урок братолюбия. Мне не раз приходилось отвечать на вопрос: почему имеется так много разных христианских деноминаций и сект? Которая из них истинная? Пойдите в виноградник. Всякая лоза имеет не одну, а несколько больших ветвей, малых же веточек очень много. И каждая из них оценивается не ее положением, не временем ее появления, а качеством и количеством приносимых плодов. Апостол умолял христиан, чтобы они не завидовали друг другу, не раздражали друг друга, а старались лишь о том, чтобы как можно больше плода принести своему Господу, который заповедал. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». И который призывает всех: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Аминь».